Если тебя наполняет страх, если твой путь лежит во тьмах, если горе у твоих ворот, я знаю того, кто тебя сбережет. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой вовек. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой вовек. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой вовек. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой вовек. Если болезни сгибают тебя, если твоя подруга беда, если в кармане твоем ни гроша, знаю того, кто избавит тебя. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой для всех. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой для всех. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой для всех. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой для всех. За тебя, хоть ты того не знал, он хочет быть с тобою. За все твои грехи он жизнь отдал и обещал свободу. Он умер за тебя, хоть ты того не знал, он хочет быть с тобою. За все твои грехи он жизнь отдал и обещал свободу. теперь.